но тут же рядом с недоумением спрашивал, что он сделал присяжным и за что они его так жестоко оскорбили своим приговором. Я хлопотал всегда о пользах города и благоустройстве его, и вот теперь награда, — твердил он с видимой горечью, и снова возвращался к тому, что был рад, узнав об оправдании, и при первой вести о нем будто бы даже перекрестился, сказав: «Ну и слава Богу!» Он, видимо, впервые примерял одежду христианского смирения, избрав со свойственным ему умом наиболее приличный и подходящий к случаю костюм. Я поспешил прекратить этот разговор, сказав ему, что оправдание за Сулич выражает собой прежде всего сострадание к ее житейским бедствиям, и что если в нем можно видеть протест присяжных, то во всяком случае лишь против нарушения закона, выразившегося в случае с Боголюбовым, а отнюдь не стремление оскорбить или унизить лично его, Трепова. Затем я перешел к случаю с Дворжицким. Трепов, который в прежнее время обыкновенно кипятился и пылал гневом на бездеятельность своих агентов, отнесся к моему рассказу очень хладнокровно. Он, очевидно, был предупрежден и настроен надлежащим образом. «Да, конечно, жаль, что Дворжицкий не исполнил вашего желания», — сказал он, снова напуская на себя меланхолию. «Ну, видите ли, Анатолий Федорович, мои меня очень любят и уважают, и Дворжицкий в том числе. И они все, и он в том числе, не могли не быть оскорблены и расстроены приговором присяжных. Ну а где же от расстроенного и огорченного человека требовать внимания и сообразительности? Дворжицкий, может быть, и хотел бы исполнить все, что вы ему говорили. Да вспомнил все, что произошло, ну и забыл. Нет уж, тут по правде не он, а присяжные виноваты. Они и его, и всех так расстроили». Мне стало ясно, что у них решено поставить уличный беспорядок и пролитую кровь нам на счет, как выражался Палин. И я прекратил беседу со стариком, снова впавшим в тон христианского смирения. Оправдание за Сулич разразилось над петербургским обществом подобно электрическому удару, радостно возбудив одних, устрашив других и всех равно взволновав. Повсюду только и было разговору, что о нем, а газетные отчеты, сообщая в течение нескольких дней все перипетии процесса, держали общественное любопытство в возбужденном состоянии и знакомили провинцию с нашей злобою дня, которая приобретала значение знаменательного общественного явления. В огромной части образованного общества оправдание это приветствовалось горячим образом. В нем видели урок. Близорукие любители сравнений говорили уже о взятии Бастилии. Чувствовалось, что приговор присяжных есть гласное, торжественное выражение негодования по поводу административных насилий, и большинство только с этой точки зрения его и рассматривало, окрашивая деятельность суда в политический колорит. В этом же смысле и весьма единодушно высказывалась и петербургская печать. Передовые статьи большей части газет рассматривали решение присяжных именно как протест общественной совести, которая была возмущена явным нарушением закона и грубым насилием, и не нашла в себе слова осуждения для той, которая явилась выразительницей негодования, накопившегося в душе многих. Приговор присяжных, быть может, и неправилен юридически, но он верен нравственному чутью. Он не согласен с мертвой буквой закона, но в нем звучит голос житейской правды. Общество ему не может отказать в сочувствии и «cavent consules». Буквально «консулы, будьте бдительны» употребляется в смысле «смотрите, берегитесь». Таково было содержание большей части статей и заметок, появившихся в первые дни после процесса. Особенной горячностью отличался воскресный фельетон голоса. Он производил очень сильное впечатление. В написанных с неподдельным увлечением и талантом строках Григорий Градовский рассказывал пережитое им во время процесса. Перед ним зала суда, наполненная избранной публикой, блещущая звездами, так тесно сидящими точно на Млечном пути,